вечер у стойки бара. Я выпиваю один запах сигара. Звучит какой-то простой мотив. Люди танцуют, обо всем позабыв. Но вот уже на часах 3 часа ночи. Пальцами писать по клавишам нет мочи. Скоро кончится музыка, все обречено. Но тебе остается только одно. Зажми между зубов зубочистку и край рта. Целуй пианистку. Зажми между зубов зубочистку и край рта. Целуй пианистку. Ей хочется внимания, ей нужно зарядиться. Целуй ей в щеку и музыка.